Глава 41. Виктор. «Ты позволишь ей уйти?» – возмутился Георг, когда мы с ним наблюдали из окна, как Инга расправлялась с охраной, спеша на помощь своему оборотню. «Инге нельзя вмешиваться в это, она может пострадать!» «Надо было думать об этом раньше, когда сообщал сестре о поединке!» Рявкнул на брата, потому что тот не смог удержать свой длинный язык за зубами. «И что теперь? Мы просто будем сидеть и ждать?» «Нет, собирай самых опытных бойцов и выезжаем», — уверенно ответил, предчувствуя грандиозное веселье. «Ты тоже поедешь?» — удивленно уточнил Георг, чем честно обидел меня. «Конечно!» «Я, по-твоему, жалкий трус, что ли?» «Нет, не трус, но, думаю, тебе лучше остаться в замке. Ты не можешь так рисковать». «Прекрати молоть ерунду, Георг. Я не собираюсь, подобно Владиславу, отсиживаться в замке. Сегодня мы окончательно поставим точку в той эпохе, которую так яро старался сохранить отец. Ну или открыто объявим войну, которой, увы, не будет победителей». Хлопнул Георга по плечу, и он, кивнув, поспешно удалился. Я вышел следом за ним, чтобы переодеться в более удобную одежду, надеясь на то, что своими поступками Артур смог заслужить уважение оборотней не только волчьего вида. Медведей в мире не так уж и много, и они не особо любят вмешиваться в какие-то разборки. Но они яро чтут традиции и высоко ценят настоящие лидерские качества, которые сейчас днем с огнем не сыщешь. Однажды Владислав обмолвился, что даже безграничной силы мало, чтобы объединить всех и править миром. Страх делает существ другого мира послушными, но не всегда верными. Отца не заботило то, что его ненавидели не только оборотни, но и те, кого он называл своими детьми, за что и поплатился в итоге. Владислав на самом деле не хотел перемирия, не хотел, чтобы вампиры спаривались с оборотнями. Он хотел при помощи Демида создать армию безжалостных гибридов, которые бы беспрекословно слушались своего командира. Но Демид, несмотря на свое происхождение и трагедию в прошлом, оказался противником кровопролития. И поэтому Владиславу пришлось использовать Дану, чтобы усмирить мужчину. Я в каком-то роде тоже хотел использовать влюбленность двух существ в своих целях. Только мои планы несколько отличались от планов отца. Мне нужен был альфа, за которым пойдут оборотни не только его стаи, но и те, кто почувствует в нем достойного уважения мужчину. Марат слабо тянул на эту роль, и это было ясно с нашей первой встречи. Перемирие и жизни всех оборотней в целом его не волновали. Этот альфа давно у власти и не смог спастись от ослепляющей жажды денег, как и Александр в прошлом. Марат совершенно не подходит для того, чтобы доказать обществу наши общие цели и прекрасную совместимость. А вот чтобы расшевелить и заставить истинного лидера выйти из тени, вполне. Оборотни и вампиры должны увидеть, как мужчина и женщина, находящиеся по разные стороны пропасти, сражаются вопреки всему друг за друга, бьются за право любить.